тогда стоимость всего разговора будет отнесена на его счет. Это удобно, когда кто-то звонит домой или в собственную контору. Многие фирмы, которым выгодны звонки для дачи соответствующей информации, особенно в рекламных целях, или, скажем, специальные телевизионные передачи, ведущиеся из Вашингтона или Нью-Йорка, и предлагающие телезрителям из других городов задавать те или иные вопросы, устанавливают бесплатный тариф. Для такого тарифа существует специальная цифра для всех Соединенных Штатов. Перед соответствующим номером ставится 1800. Говоря о селлюлярных телефонах, надо сказать, что они уже не редкость в Соединенных Штатах, например, в автомашинах. Их можно купить, ну и взять на прокат, скажем, на месяц, когда кто-то отправляется в деловую поездку или путешествие и хочет иметь постоянную связь со своим бизнесом, домом. Особую ставку на селлюлярную технику делают в мире бизнеса. Эксперты считают, что эта система связи во многом изменит методы его работы и, главное, повысит оперативность и эффективность многих операций, которые следуют старому американскому принципу «время – деньги». Особенно привлекают деловых людей, выходящие на американский рынок, переносные, полностью автономные, рассчитанные на функционирование вне автомобиля, селлюлярные телефоны. Тогда бизнесмены смогут ни на секунду не отрываться от необходимой информации. Аппарат все время будет при бизнесмене, как постоянно находится в его кармане чековая книжка, миниатюрный калькулятор и кредитная карточка. Совсем недавно считалось, что другие виды техники, особенно микроэлектронной, оставили позади чудо конца 19-го, начала 20 века — телефон. Казалось, что он меняется лишь незначительно. От вращающейся ручки к вращающемуся диску, а сейчас к кнопочной панели. Но телефон включился в прогресс современной техники. У него свои амбиции, свое большое будущее. Традиционный кабель сменяется радиоволной. Появляются современные образцы аппаратуры на пороге внедрения видеотелефона. А это новые и новые прибыли для концернов связи. Уже сейчас АТТ владеет десятками радио и телестанций. Она включилась и в космический бизнес. С внешним миром связь осуществляется не только через подземные кабели или проложенные на дне океана, но и спутниковую систему. Сейчас Соединенные Штаты Америки имеют 343 телефонных канала, связывающих их с Европой. С созданием спутниковой системы Телестар их будет уже 7800. АТТ еще глубже забрасывает сеть в океан бизнеса. Компания стремится увеличить свои доходы за счет внедрения ультрасовременных средств. Поэтому и небоскреб АТТ взметнулся ввысь рядом со штаб-квартирами ведущих корпораций Америки. Тысяча и один день. «Тысяча и один день в Америке» — так я озаглавил свою книгу. Здесь нет никакой символики. Просто все, о чем рассказывается выше, из тех более тысячи дней, которые заполнили годы моей корреспондентской работы в Соединенных Штатах Америки. Это основная часть переданных известий и неделю, очерков, репортажей, отдельных зарисовок. Об одном же дне особо. Здесь свой подтекст. Работая еще в 50-е годы в «Комсомольской правде», я принес как-то главному редактору Аджубею книгу «День мира», которая была создана по инициативе Алексея Максимовича Горького и запечатлела один день нашей планеты, 27 сентября 1935 года. Книга была тогда уже библиографической редкостью. Тем более, что перешагнула тяжелый рубеж конца 30-х годов. Комсомолка хотела по-газетному повторить замысел.